Глава 11. Ева. Захожу в ресторан, снимаю пальто и очки. Персонал уже на местах готовится к открытию. Ко мне подходит администратор Люда с приветливой улыбкой. «Доброе утро, Ева Константиновна». «Здравствуй, Люда». Улыбаюсь я в ответ. «Какие новости?» «Все спокойно. Брони на обед много, вечером ожидается большой банкет». «Отлично. Будем готовы». Я прохожу в свой кабинет, закрываю дверь и сажусь за рабочий стол. На секунду прикрываю глаза, стараясь собраться с мыслями. Но тут же раздается телефонный звонок. Вижу имя Андрея и сразу чувствую облегчение. «Да, Андрей», — отвечаю я мягко. «Доброе утро, родная. Как настроение?» «Было лучше до того, как ко мне заявился Игорь». «Что?» Голос Андрея сразу становится встревоженным. «Он снова что-то натворил?» «Он подкараулил меня у ворот моего дома и просто заявил, что хочет вернуться ко мне. Представляешь?» — нервно смеюсь я. «После всего, что он сделал мне. А когда получил отказ, пригрозил отобрать сына». В трубке повисает тяжелое молчание. «Андрей, ты тут?» «Тут», — отвечает он серьезным тоном. «Не переживай, Ева. Я этого не допущу. Никто не посмеет отнять у тебя Егорку. Тем более этот негодяй». «Я знаю. Я никому не позволю причинить мне зло. Просто он вывел меня из себя». «Забудь о нем. Сегодня вечером я приеду к тебе домой, и мы все обсудим вместе. Хорошо?» «Хорошо». Соглашаюсь я с облегчением в голосе. «Ты сильная, Ева. И ты не одна. У тебя есть я». Эти слова Андрея согревают меня изнутри и возвращают уверенность в себе. «Спасибо тебе за поддержку, Андрюша». «Я люблю тебя, Ева. До вечера». Кладу трубку и чувствую, как напряжение постепенно уходит из моего тела. Андрей прав. Я не одна. У меня есть он, надежный мужчина, который всегда рядом и готов защитить меня и моего сына. И сама себя я тоже в обиду не дам. Рабочий день проходит в суматохе и заботах ресторана. Я полностью погружаюсь в работу, чтобы отвлечься от неприятного утреннего разговора с Игорем. К счастью, дела идут отлично. Гости довольны обслуживанием и кухней. Персонал работает слаженно и профессионально. К концу дня я почти забываю о неприятном инциденте утром. Но когда выхожу из ресторана и направляюсь к своей машине, замечаю знакомый силуэт возле парковки. Игорь стоит неподалеку от моего автомобиля и явно ждет меня. «Ты что здесь делаешь?» – спрашиваю я холодно, подходя ближе. «Решил убедиться, что ты хорошо подумала над моим предложением», – ухмыляется нагло бывший муж. «Я уже все сказала утром. Между нами все кончено. Оставь меня в покое». Игорь делает шаг навстречу и хватает меня за руку. «Ты совершаешь большую ошибку». Я резко вырываю руку и смотрю ему прямо в глаза. «Нет, это ты совершил ошибку 10 лет назад, когда бросил нас с сыном ради своих похождений. Теперь пожинай плоды своих действий». Он зло усмехается и цедит сквозь зубы. «Ты еще пожалеешь об этом». В этот момент за моей спиной раздается знакомое рычание. «Что здесь происходит?» Мы оба оборачиваемся. Андрей стоит позади меня с каменным лицом и холодным взглядом, устремленным на Игоря. «Ничего особенного», — поспешно отступает Игорь на шаг назад. «Просто разговаривал со своей женой». «С бывшей женой, ты хотел сказать. Гневно поправляю его». «Кто знает», — продолжает наглеть Игорь. Андрей подходит ко мне и нежно обнимает за плечи, будто заявляя свои права на меня. «Если я еще хоть раз увижу тебя рядом с Евой или Егором, тебе придется иметь дело со мной лично. Ты понял?» С угрозой говорит он Игорю. Игорь сначала пытается сохранить лицо, но под тяжелым взглядом Андрея сдается. «Ладно, ладно, я все понял», — Он быстро разворачивается и уходит прочь. Андрей поворачивается ко мне и внимательно смотрит в глаза. «Ты в порядке?» Я киваю и прижимаюсь к нему крепче. «Теперь да». Он нежно гладит мои волосы и тихо говорит. «Не бойся его угроз. Вместе мы справимся со всем». Я верю каждому его слову. Сейчас рядом со мной мужчина моей мечты. Тот самый человек, которого я так долго ждала и который никогда не даст меня в обиду. Теперь я точно знаю. Прошлое больше не имеет надо мной власти. Моя жизнь принадлежит только мне самой, моему сыну и человеку рядом со мной. И никто не сможет отнять у меня мое счастье. Слишком долго я за него боролась.